Развернувшись, она быстро пошла прочь, ее фигурка вскоре растаяла в темноте. Я еще несколько минут стоял, вглядываясь в ночь, прислушиваясь к затихающему шелесту ее шагов. Затем, вздохнув, вернулся под навес, устраиваясь на сене. Сон никак не шел, вмельтешили мысли о Веславе, ее признаниях, о предстоящей битве с Савиным. Образ девушки стоял перед глазами. К лешему эту дочь Ярополка. Она как змея, заползла в мой лагерь, отравила мысли. Нужно держать ухо востро. Я ворочился сбоку на бок, пытаясь найти удобное положение, но сон не шел. Совсем рядом, раздался тихий голос Ратибора. Духи не верят ей, Антон. Говорят, лжет она. Я аж вздрогнул от неожиданности. Ратибор лежал у костра, укрывшись плащом. Я думал, что он крепко спал. Подслушивал. «Ты не спишь?» – удивленно спросил я. «И ты все слышал?» Ратибор приоткрыл один глаз, посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. «Духи не спят», – спокойно ответил он. «И я не сплю, когда нужно», – слышал. Я шумно выдохнул. «Вот же, с одной стороны, хорошо, что Ратибор был начеку и присматривал за мной. С другой, выходило, что он слышал весь наш разговор с Веславой. И что же говорят духи?» – спросил я, фыркнув. В чем именно она лжет, не знаю, Ратибор пожал плечами. Говорят, хитрит, сердце у нее нечистое. Я хмыкнул. Ладно, вздохнул я, будем разбираться утром, а пока попробуем уснуть. Спасибо, что приглядываешь за мной, Ратибор. Похоже, ты становишься моим личным телохранителем. Хотя, откуда тебе знать это слово? Ратибор ничего не ответил, лишь плотнее закутался в плащ, а я снова лег, прикрыв глаза. Слова Ратибора добавили беспокойства, но при этом, я почувствовал облегчение. Хорошо, что рядом есть тот, кто может предупредить об опасности, даже если она исходит от такой очаровательной особы, как Веслава. С этой мыслью я, наконец, провалился в тревожный сон. Первые лучи солнца пробились сквозь щели в навесе, защекотали веки. Я застонал, переворачиваясь на другой бок, в попытке укрыться от назойливого света, но сон уже ушел, лагерь постепенно пробуждался, послышались приглушенные голоса, звон металла, ржание немногочисленных лошадей, кто-то разводил потухший за ночь костер, и вскоре потянуло аппетитным запахом варева. Я сел, потирая затекшую шею, и огляделся. Ратибор уже не спал, он сидел, скрестив ноги, и сосредоточенно точил свой нож о камень. Вид у него был невозмутимый. «Доброе утро», — хрипло поздоровался я. «И тебе доброе», — кивнул Ратибор, не отрываясь от своего занятия. Я встал, разминая затекшие мышцы. Нужно привести себя в порядок и заняться делами. Впереди ждал трудный день. Ко мне подошел Добрыня. Выглядел он на удивление бодрым и выспавшимся. Протерев глаза кулаком, он улыбнулся. «А что это наш староста разлегся?» Я усмехнулся. «Добрыня, похоже, в хорошем настроении. Рука зажила, что ли?» «Да вот, что-то не спалось», — ответил я, поднимаясь на ноги. «А ты, я смотрю, уже на ногах, а чего валяться-то?» Добрыня развел руками. «Утро оно, знаешь ли, самое время для дел ратных. Вот я и подумал, может, разомнемся?» Он пошевелил бровями, сжав кулаки. «Предлагаешь учебный бой?» — уточнил я. «На кулаках, помнится, в прошлый раз ты не очень-то преуспел в этом деле». «Так то ж в прошлый раз», — Добрыня хохотнул, — «а нынче я с новыми силами, да и ты, поди», — подустал малость после ночных-то бдений. Он подмигнул, явно намекая на ночной визит Веславы. Я невольно нахмурился. Не хватало еще, чтобы об этом узнал весь лагерь. Не лагерь, а проходной двор со сплетницами. «Так, не твое это дело, с кем я провожу ночи», — буркнул я. «А вот размяться, пожалуй, не помешает, только пеняй на себя, если рука не зажила». Сам напросился, и давай без свидетелей, нечего людям смотреть на наше игрище. Как скажешь, староста, Добрыня ухмыльнулся, но спорить не стал. Пойдем-ка вон туда, за деревья, чтоб никому не мешать. Мы отошли в сторону от лагеря, туда, где небольшая поляна была окружена густыми деревьями. Добрыня скинул рубаху, оставшись по пояс голым, и встал в стойку. Последовал его примеру. Ну что, Добрыня потер кулаки, начнем. Али еще не проснулся, начинай, кивнул я, готовясь к бою. Добрыня, не дожидаясь, пошел в атаку. Он двигался быстро, резко, стараясь достать меня своими пудовыми кулаками. Я уклонялся, блокировал удары, выжидая момент для контратаки. Добрыня был сильным противником, но после прокачки навыков вежей я чувствовал себя намного сильней. Мои движения быстрее, точнее, а реакция молниеносной. А уж про боевое предвидение я молчу. В самый разгар нашего поединка, когда я уже начал теснить Добрыню, к нам, запыхавшись, подбежал один из десятников Драгона. Вид у него был испуганный. «Староста», — выпалил он, переводя дыхание, — «беда, пленника того». «Что, какой пленник?» — резко спросил я. «Да громилу этого, убили его». Мирослав махнул рукой в сторону лагеря. «Ночью кто-то ножом, вот те раз, как так, где он?» — рявкнул я, уже не слушая его бормотания. «Там под деревом, где держали». Не дожидаясь объяснений, я рванул в сторону лагеря, на ходу натягивая рубаху. Добрыня и мальчишка едва поспевали за мной. В голове билась только одна мысль. Кто посмел? Ворвавшись на место, где мы держали громилу, я замер на месте. На земле, в луже крови, лежал несчастный бугай, а в его глотке торчал нож с широким лезвием. Глаза громилы были широко открыты и смотрели в пустоту, застыв в предсмертном ужасе. Я присел на корточки возле бездыханного тела, внимательно рассматривая рану. Аккуратный, точный удар, прямо в сонную артерию. Почерк профессионала, тут не поспоришь. Но кто мог это сделать? И, главное, зачем? Первая мысль, наемники Драгона. Среди них всякие люди есть, и вполне возможно, что кто-то из них решил подзаработать, выполняя заказ свинцев. Убийство пленника могло быть выгодно Ярополку, меньше шансов, что мы узнаем правду о его махинациях. Хотя что мог знать этот бугай? С другой стороны, зачем рисковать, подсылая убийцу в наш лагерь? Не проще ли было отравить еду или воду? Да и Драган, вроде бы, нормальный мужик. Не стал бы он пачкать руки о такое грязное дело, не предупредив меня. Может, это тот щуплый мужичок, что крутился возле Ратибора? Шпион, подосланный кем-то? Вполне возможно. Он явно следил за нами, а значит, мог знать о пленнике. Но опять же, зачем ему убивать? Какую выгоду он с этого получит? Разве что он хотел помешать мне узнать правду. Но какую? И от кого? Или это просто месть за переход в стан врага? А может, это кто-то из своих? Предатель среди нас? Эта мысль была особенно мерзкой. Но исключать ее было нельзя. Но кто? Добрыня? Нет, он на такое подлое убийство не способен. Ратибор? Тоже нет. Он, конечно, странный, но честный. Да и духи, как он говорит, не одобрили бы такой поступок. Кто же тогда? Кто-то, кто хорошо знал лагерь, кто-то, кто мог незаметно проникнуть сюда, кто-то, кто имел мотив. Веслава, глава 8, интерлюдия, 968 г. Весна, г. Переяславец. В просторном княжеском тереме, на приеме у князя Хакана собрались бояре и приближенные. Среди них, Ярополк, купец из Савинова, и боярин Душин, оба с кислыми минами. Они с нетерпением ждали аудиенции у нового князя. Тут было шумно, бояре пытались перекричать друг друга и выбиться в первые ряды. Наконец, стражники расступаются, и они предстают перед Хаканом. Хакан, относительно молодой, но уже с лицом выражающей надменность. Князь сидит на резном троне, окруженный личной дворней. Хакан подзывает купца Ярополка и боярина Душина. Они склоняются в низком поклоне. За право первым поговорить с князем они отдали приличную сумму казначею. «Ну, что скажете?» — лениво спрашивает Хакан, поглядывая на них сверху вниз. «Князь», — начинает Ярополк, — «мы пришли к тебе с важной вестью. Беспокоит нас воевода Драган, что на службе у тебя состоит». «Драган?» — Хакан нахмурился. «А что не так с воеводой? Он вроде как человек надежный». «Да какой же он надежный?» — перебивает его Душин. «Он нанялся к чужаку какому-то, по имени Антон, что в Березовке старостой себя возомнил. Антону?» — Хакан вопросительно поднял бровь. «А кто это такой? Мы и хотим тебе рассказать, князь», — вступает Ярополк. «Антон этот, человек темный. Говорят, он ниоткуда явился, ни рода, ни племени, и мутит воду в округе, смуту сеет, да еще и войско собрал, силу набрал. Нам бы вернуть Драгона, чтоб он за порядком следил, а то, глядишь, Березовка против княжества пойдет». Хакан задумчиво постукивает пальцами по подлокотнику трона. «Огнияр?» — вопросительно спрашивает волхва, поворачиваясь к бородатому старцу, стоящему в тени за его спиной. Волхв выходит вперед. «Князь», — спокойно говорит он, — «Антон, которого ты имеешь в виду, был поставлен старостой Березовки лично князем Святославом, и не стоит забывать об этом. Возможно, у покойного князя были на то веские причины». «И что же это за причины?» Хакан хмурится. «Он был чужаком». «Верно, может и чужак, но сила у него есть», продолжает Огнияр, пристально глядя на Хакана. «И, возможно, не только сила». Хакан снова задумывается. Он чувствует, что дело пахнет чем-то неладным и что с этим Антоном нужно разбираться более осторожно. Но пока он не готов принимать резких решений. «Ладно», — наконец произносит он, — «я подумаю над вашими словами. А пока Драган пусть остается. За наем воев гривны уже уплачены». Ярополк и Душан переглядываются, явно недовольные таким решением. Но спорить с князем они не решаются. А Хакан тем временем смотрит на волхва. В его глазах плещется неспокойный огонь. Он чувствует, что вокруг него сгущаются тучи. Кто-то готовится бросить ему вызов. И этот кто-то, похоже, и есть этот таинственный Антон из Березовки. Иначе не было бы оговорки Агниера. Возможно, не только сила. Хакан нахмурился, но молчал. Ярополк, видя замешательство князя, решил добавить масла в огонь. «Князь, и еще одно...» Он сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. «Этот Антон укрывает у себя мою дочь, Веславу». Хакан вскинул брови, глядя на Ярополка с удивлением. «Веславу, ту самую?» – спросил он, обращаясь к боярам. «Твою дочь, что с малых лет обучалась лазутчицкому искусству». Ярополк оглянулся на окружающих его бояр. Ему не хотелось обсуждать все это в присутствии посторонних. А эта тема была именно такой. Но он все же закивал, подтверждая слова Хакана. «Да, князь, ту самую», — подтвердил Ярополк, а потом очень тихо продолжил, «она была мне поручена Святославом, чтобы вырастить из нее особого воя. Он даже присылал царьградского учителя для обучения Веславы. Ты сам, князь, свидетелем был, когда он приезжал. Тот учитель передал знания по тренировке лазутчиков, и Веслава стала лучшей в этом деле. Теперь же она в плену этого Антона, а ведь Святослав много гривен потратил на ее обучение». Хакан, нахмурившись, потер переносицу. Он вспомнил те дни, когда приезжал византийский учитель. Святослав тогда был полон планов и идей, и он действительно поручил Ярополку воспитать дочь, обучить ее всем премудростям лазутчиков, используя заморские знания. Хакан лично видел, как Веслава тренируется. Он еще тогда заметил ее ловкость и быстроту. Она имела холодный взгляд, который подмечал все случайности. Да, такая девушка могла бы стать ценной фигурой для любого правителя. И сейчас эта самая девушка у какого-то чужака, которого он даже не знает. «Святослав платил и тебе за обучение дочери», — обратился Хакан к Ярополку. «А теперь она у его ставленника, и, получается, ты хочешь, чтобы я убрал Драгана, чтобы он не мешал твоим распрям с этим Антоном?» Ярополк замешкался, поняв, что князь начал складывать частицы картины воедино. «Ну, начал Ярополк, не совсем так. Дело в том, что Драган и его наемники – люди ненадежные. А Веслава, ну, Веслава, видимо, не смогла постоять за себя». Хакан вздохнул, понимая, что ситуация становится все более запутанной. Он только-только принял власть, а тут уже столько проблем. С одной стороны, он не хотел ссориться с Ярополком, ведь он был хотя и не очень богатым, но влиятельным купцом. Да и хорошо обученные лазутчики были ему нужны. С другой стороны, услуги Драгана и его наемников были оплачены, и просто так отзывать их было бы глупо. Да и Святослав явно не просто так поставил этого Антона старостой в Березовке. И теперь этот таинственный Антон владеет лазутчицей, воспитанной на княжеские деньги. Хакан чувствовал себя, как на распутье. Он не знал, как лучше поступить. С одной стороны, нужно было убрать Антона, как опасного конкурента, с учетом оговорки Агниера. С другой, его связывали обязательства перед покойным двоюродным братом, Святославом, и, возможно, в этом чужаке скрывался какой-то потенциал. А Веслава, возможно, ее нужно будет переманить на свою сторону. «Я подумаю», — сказал он, отпуская Ярополка и Душана, — «и решу, что с этим делать. Ступайте». Волхв Агнияр, наблюдавший за всем этим разговором, лишь покачал головой. Впереди Хакана ждут тяжелые времена, и ему придется сделать непростой выбор. А пока он не определится с выбором, все решения будут половинчатыми, что не приведет ни к чему хорошему. Конец интерлюдии. 968 г. Весна, Савиная. В голове сверкнула одна единственная мысль. Веслава, неужели она, эта хрупкая девушка, с озорными глазами и соблазнительной улыбкой, неужели она способна на такое хладнокровное убийство? Эта мысль была настолько нелепой, что я даже не сразу поверил в нее, но от нее невозможно было отделаться. Она, как назойливая муха, постоянно жужжала в голове. Я уже собирался отдать приказ о том, чтобы ее привели, как вдруг мой взгляд упал на Веславу. Она не выглядела как убийца, наоборот, Она была вся красная от злости и яростно жестикулировала руками. А перед ней, с таким же разъяренным выражением лица, стояла Милава. «Да как ты смеешь меня упрекать?» — рычала Веслава на весь лагерь. «Это ты на него вешаешься, как банный лист, а не я». «Это я-то вешаюсь», — отвечала ей Милава, не уступая по громкости. «Он мне как отец, а ты перед ним хвостом вертишь, как бесстыжая кошка. Ты же у нас вся такая невинная, как будто вчера из лесу вышла, а сама, да как ты смеешь меня так называть?» — визжала Веслава, пытаясь ухватить Милаву за косу. «Я тебе сейчас, девочки!» — рявкнул я. «Успокоились, идите сюда». Они обе повернулись ко мне, бросив испепеляющие взгляды. Но даже в этой нелепой ситуации они выглядели чертовски привлекательными, каждая по-своему. Они встали возле меня, не видя трупа громилы. «Это она начала», — пожаловалась Веслава, тыча пальцем в Милаву. «Это она меня подзуживает», — парировала Милава, сжимая кулаки. Я вздохнул. «Ну конечно, как же без этого? Стоило мне отвлечься на минуту, и вот, пожалуйста, бабские разборки в самом разгаре». И эта Веслава, ну никак она не тянула на хладнокровную убийцу. Она была слишком эмоциональной, слишком открытой, слишком живой, что ли. Не могла эта хрупкая девушка убить такого бугая, скорее, в споре за сердце, нежели в тайном сговоре. Но кто же тогда, и почему так выгодно было убить именно его? Нужно было все обдумать. Слишком много вопросов. «Прекратите этот балаган немедленно». Я снова повысил голос, пытаясь вернуть ситуацию под контроль. «Милава, иди к себе. А ты, Веслава, пойдем со мной». Я подошел к ней, взял за локоть и повел в сторону своего навеса, подальше от любопытных глаз. Милава продолжала бросать на нас испепеляющие взгляды, но покорно ушла. Веслава же шла рядом со мной, опустив голову, как провинившаяся школьница. Я привел ее к своему навесу, усадил на сени и пристально посмотрел ей в глаза. Она избегала моего взгляда, нервно сжимая кулачки. «Веслава, стараясь говорить спокойно, я привлек ее внимание, ты понимаешь, что происходит? Только что убили пленника, у нас в лагере». Она вздрогнула, ее глаза расширились от испуга. «Вот как быть, она же не может так играть, это точно не она». «Убили», — прошептала она. «Кого?» «Громилу, пленника из Савинова, который проиграл мне бой», — я продолжил, не сводя с нее глаз. «Ночью кто-то пробрался к нему и перерезал ему горло, вернее даже не перерезал, а воткнул нож так, что убит он был, как мне кажется, мгновенно». Она испуганно прижала руки ко рту, будто пытаясь заглушить собственный крик. «Ой, бедный», — выдохнула она, — «кто же это мог сделать?» «Вот это я и пытаюсь выяснить», — я сделал паузу, наблюдая за ее реакцией. «И ты, Веслава, можешь мне в этом помочь?» «Я?» Она удивленно посмотрела на меня. «Как? Я же? Ты многое знаешь, Веслава», — я усмехнулся, — «не притворяйся простушкой. Ты дочь Ярополка, не последнего купца. Ты умеешь проникать в мой лагерь беспрепятственно, просто кому надо улыбнувшись. Уверен, что ты умеешь манипулировать людьми, и ты знаешь, что происходит в Савином». «Но я не убивала его, Антон», — воскликнула она. «Я не умею убивать. Я никогда никого не убивала». Я смотрел на нее и пытался разглядеть фальшь. Может и правда не она? В ее глазах плескался такой искренний ужас, такая неподдельная растерянность, что было сложно поверить в ее причастность к этому устранению. Вчерашняя самоуверенная соблазнительница куда-то исчезла, уступив место испуганной девчонке, которая, кажется, вот-вот расплачется. Устранение, точно. Именно так и можно назвать это. Громила переметнулся на нашу сторону, и его устранили. Прохор, достали эти интриги и расследования. Нужно завести себе контрразведчиков. Эдакая игру. Вот только кого поставить во главе этой службы, я ж не могу никому доверять. Ну, может, кроме Степки и Милавы. Добрыня все же мутный тип, его папаша такой же. Микола, может быть, станет хорошим администратором. Он неплохо справляется с организацией работ, а больше мне положиться и ни на кого. Ратибор может еще стать частью команды, но его надо еще умыкнуть от драганской наемной дружины. Да и с кукухой у него действительно беда. Видать, осознание того, что у него в голове есть вежа, повредило что-то в нейронных связях. Я прокручивал в голове все, что произошло за последние дни. Веславу поймали после ухода войска, но ничего ей не смогли предъявить, кроме того, что она возле Березовки ошивалась. Это вчера только она созналась, что является дочерью Ярополка. Ее мотивы туманны, а слова, полны недосказанности. Но убийство, смогла ли она на такое, я оглядел ее еще раз. Да, она была ловкой, это не отнять, и явно разбиралась в интригах, но не похоже было, что она способна на такое. Но если не она, то кто, и почему этот пленник был так важен, что его решили устранить? Ярополк, вполне возможно. Он явно не хотел, чтобы я узнал о его махинациях, и убийство пленника могло быть способом заставить меня отказаться от своих планов. Или, может, это работа того таинственного щуплого мужичка, он ведь все еще не найден, и его действия были явно направлены против меня. Или, может быть, кто-то еще, кто-то из тех, кто скрывался в тени, кто-то, кто ждал подходящего момента, чтобы нанести удар. Слишком много подозреваемых, и слишком мало ответов. Снова этот мучительный вопрос. Кому выгодно? Убийство пленника было бессмысленным, если только действительно кто-то хотел просто наказать перебежчика. Зря подозревал Веслову. Может, ее слова об усталости и желании, чтобы все закончилось, не были ложью? В конце концов, она тоже была жертвой обстоятельств, пешкой в чужой игре. А что если она говорит правду? Тогда, возможно, я отталкиваю своего единственного союзника. Я посмотрел на нее еще раз. Надо дать ей шанс. Я должен попытаться понять, где правда, а где ложь. Хорошо, Веслава, сказал я, вздохнув, допустим, я тебе верю. Мне нужно знать все, что тебе известно о делах твоего отца. Расскажи мне обо всех его темных делах, обо всем, что он скрывает. Веслава опустила глаза, как будто бы ей было стыдно вспоминать о делах своего родича. Отец, начала она медленно, он всегда был жадным. Он всегда стремился к наживе, не гнушаясь ни обманом, ни предательством. Она помолчала, собираясь с мыслями, а затем продолжила, все более уверенным голосом, по мере того, как она углублялась в рассказ. Он получал деньги на развитие Савинова, но большая часть оседала в его карманах. Он завышал цены на товары, которые продавал другим селам, а потом говорил, что все средства были потрачены на благо. Он нанимал рабочих, обещая им щедрую плату, а потом урезал ее вдвое, а то и вовсе оставлял без денег. Он брал взаймы у князей и бояр, но не торопился их возвращать, придумывая различные отговорки и выкручиваясь, как уж на сковородке. Отдавал только, когда совсем прижмет. И не потому, что у него не было денег, а просто из-за жадности. Она говорила, и ее слова складывались в мрачную картину. Я непроизвольно вспоминал свой мир, проводя параллели своего будущего или прошлого. Я уже и запутался. Он заключал кабальные сделки с другими купцами, продолжала Веслава, завышая стоимость товаров, а разницу делил со своими сообщниками. Он приказывал подделывать печати, запутывал счет этих товаров, чтобы скрыть свои делишки. Он подкупал людей посадника из Переяславца, чтобы те закрывали глаза на его проделки. Он создал целую круговерть обмана и лжи, в которой каждый был ее частью. Он делал все, чтобы стать богаче, влиятельнее, сильнее, не думая ни о ком, кроме себя. Он использовал всех, кто его окружал, а после выбрасывал, как использованную тряпку. Я слушал ее, и меня охватывала некая брезгливость. Ярополк был не просто жадным купцом, он был настоящим хищником, который, ради наживы, готов был пойти на все что угодно. И теперь, я понимал, почему он так ненавидел меня. Он видел во мне угрозу своим делам. А еще, продолжила Веслава, ее голос немного дрожал, он торговал рабами. Он отправлял людей в неволю, на верную смерть, и получал за них немалые деньги. Он обманывал их, заманивая обещаниями, а потом продавал их, как скот. Вот и приплыли. Работорговля на Руси, я думал, что этим только Митро испачкался, а тут их целая сеть. А что насчет того каравана, с деньгами и оружием? Спросил я, нахмурившись. Ты же говорила, что твой отец его ограбил. Да, кивнула Веслава, он спланировал это заранее. Он знал, что княже отправил в Березовку караван с оружием и деньгами, и он решил его перехватить. Он нанял разбойников, чтобы устроить засаду. Они убили стражников и разграбили караван. Деньги он потратил, а оружие спрятал в тайнике Саввы. И еще, Веслава замолчала на мгновение, когда я спрашивала его, зачем он это сделал. Он сказал, что этот план был гениален, и Святослав был глупцом, который не умел тратить деньги. Отец считает, что негоже тратить гривны на утехи князя по каким-то приблудам заморским. Я не совсем тогда понимала, о чем речь, но потом узнала про мельницу. Видать, об этом речь шла. Я молчал, переваривая эту информацию. Теперь все стало на свои места. Ярополк был не просто вором и мошенником, он был еще и предателем. Получается, что мельницу они сожгли просто из-за того, что считали траты на нее излишними. Вот ведь глупцы. А в Лавовисловой работорговле меня напрягали. Я снова невольно вспомнил Митра, который так щедро спонсировал наши пиры и поставками которого мы активно пользовались. Митра, куда он делся? Он ведь был рядом все это время, но куда-то пропал после того, как мы с дружинниками достали схрон у Саввы. Я так увлекся всеми этими делами, что совсем забыл о нем. А ведь именно с его людьми я так быстро восстанавливал деревню. Именно через него я доставал все необходимое. Он был повсюду и в то же время, нигде. И его слова о том, что наемники Драгона – это дорогое удовольствие, и я должен оправдать эти траты, сейчас звучали совсем в другом свете. Он словно подталкивал меня в сторону Савинова. Но зачем? Я потер виски, пытаясь собрать свои мысли воедино. Митра, Ярополк, рабы, наемники, вежа, князья. Слишком много нитей тянулось в разные стороны, и я понимал, что нахожусь в центре паутины, которую плетут неведомые мне силы. «Веслава», — спросил я, повернувшись к ней, — «ты знаешь что-нибудь о купце Митра? Куда он делся? А почему бы не спросить ее? Она глазастая». Веслава удивленно моргнула. «Митра?» — переспросила она. «Нет, я его давно не видела. Кажется, на полпути сюда исчез». «Исчез?» — я нахмурился. «Неужели никто не заметил? Ну?» Веслава задумалась, он ведь постоянно пропадал, иногда он отъезжал по делам, все думали, что он просто поехал за товаром, никто не обратил внимания на его исчезновение, теперь у меня стало еще больше вопросов, чем было до этого, а времени на раздумья у меня остается все меньше и меньше, часики тикают, срок найма Драгона с армией заканчивается скоро, я должен рискнуть, доверие, это как острый клинок, им можно поразить врага, а можно пораниться самому. Но без доверия нельзя выиграть войну. Надо довериться Веславе. Наверное. Глава 9. Отпустив Веславу с наказом помогать Милаве, а точнее, под присмотром Милавы, я почувствовал некоторое облегчение. Пусть все же эти две кошки царапаются между собой. Главное, чтобы Веслава была под присмотром. Мысли о предстоящем ночном штурме Савинова не давали покоя. План был прост, как топор, но от этого не менее действенный. Под покровом темноты мы подойдем к стенам, забросим крюки кошки, поднимемся по стенам, используя лестницы, и захватим Душана с компанией. В этот раз обойдемся без гениальных идей по открытию ворот. Под чутким руководством Милавы смастерили крепкие, легкие и прочные веревочные лестницы. Работа спорилась, и к полудню два десятка моих мужиков, которых я оставил возле харчевни старика Саввы, уже заканчивали мастерить длинные лестницы для штурма стен. К вечеру должны подойти. Жаль, Савва куда-то запропастился. Вот же ж старый хрыч. Скрылся. Видать, понял, что его делишки с Ярополком всплывут наружу, и решил сделать ноги, пока не поздно. Ну и ладно. Мне сейчас не до него. Савиной нужно брать, и чем быстрее, тем лучше. Я прошелся по лагерю, осматривая воинов. Все были готовы к бою. Добрыня, после нашего утреннего спарринга, ходил важный. Рука. Кажется, его больше не беспокоило, и он рвался в бой. Ратибор был невозмутим, сидел в стороне, бормоча что-то себе под нос. Наверное, с духами советуется. А вот Драган выглядел каким-то вялым. Подозреваю, что срыв предыдущего плана сильно ударил по его самолюбию. Я подошел к нему, хлопнул по плечу. «Не кисни, Драган», — сказал я, улыбнувшись. «Сегодня все будет по-другому. Мы возьмем Савиное». Драган вздохнул и потер подбородок. «Я не подведу, староста», — пробурчал он. «Конечно не подведешь», — успокоил я его. Я заметил на Веславу, которая в этот момент как раз проходила мимо. Она поймала мой взгляд, и на ее губах мелькнула едва заметная улыбка. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона. Скоро наступит ночь, а вместе с ней и час расплаты. И едва наступила темень, я уже стоял на берегу, всматриваясь в туман, который окутывал Савиное. «Готовы?» Короткий вопрос, брошенный моим бойцам. Со мной дюжина лучших, в их числе и Ратибор. Остальные, ведомые Драганом и Добрыней, пойдут на штурм с юга, отвлекающий маневр, пока мы будем проникать с востока, через реку. В ответ, молчаливые кивки, лица сосредоточены. Помните, наша цель, Душан и его кодла. Захватим их, и победа за нами. Ратибор хмыкнул. Духи говорят, что легко не будет. А когда было легко, усмехнулся я, подхватывая топор. Пошли. Мы бесшумно шли вдоль берега. Крюки кошки легкие и прочные. Цепляемся за бревна чистокола, один за другим взбираемся наверх. Идем по тому же протаренному пути. Под покровом темноты мы двигались к Савиному. Воины, вооруженных до зубов, и я во главе. Каждый шаг мы делали с предельной осторожностью, стараясь не производить ни малейшего шума. Сухая трава шелестела под ногами. В воздухе висел запах прелой листвы и дыма от далеких костров. Перемахнув через стену, мы бесшумно приземлились в узком, заросшем сорняками закутке. Тишина стояла почти осязаемая, нарушаемая лишь редким уханьем совы где-то вдали. Мы осторожно свернули за угол, крадучись к центру поселения, стараясь не нарушать царящего вокруг безмолвия. Впереди замаячила площадь, а на ней – крепкий, срубленный из толстых, потемневших от времени бревен терем старосты. Двое стражников, вооруженных копьями и короткими топорами, лениво переговаривались у входа, не подозревая о нашем приближении. Один из них, коренастый, с окладистой темной бородой, зевнул, потянулся и оперся плечом о косяк двери. Второй, худощавый, с острым взглядом, лениво водил наконечником копья по земле, вырисовывая незамысловатые узоры. «Ратибор, возьмешь?» – прошептал я, кивая на стражу. Мне не хотелось привлекать лишнего внимания раньше времени. Ратибор, не говоря ни слова, вышел вперед. Его фигура распрямилась. Он шагнул к стражникам, что-то негромко говоря на своем, непонятном простому человеку языке. Те с удивлением уставились на него с праздным любопытством. Темнобородый хмыкнул и что-то спросил, явно насмехаясь над чудным видом Ратибора и его странной речью. В этот момент высокий стражник, обладавший, как оказалось, не только острым взглядом, но и отменным слухом, заметил нас, прячущихся в тени соседнего дома. Его глаза расширились, он резко выпрямился и зычно крикнул, взмахнув копьем. «Тревога! Чужие!» В следующее мгновение тишину ночи разорвали боевые кличи. Ратибор, не теряя ни секунды, метнулся к рыжебородому, выхватил из-за пояса короткий, но широкий нож, и одним отточенным движением полоснул стражника по горлу. Тот даже не успел вскрикнуть, лишь захрипел, хватаясь за рану, и медленно осел на землю, роняя топор. Кровь хлынула из раны, окрашивая землю вокруг в багровый цвет. Высокий стражник не стал дожидаться своей участи. Он бросился на Ратибора, целясь копьем в грудь. Но мой товарищ оказался проворнее. Он ушел в сторону, ловко перехватил древко копья и с силой дернул на себя. Стражник, не удержав равновесия, пошатнулся, и в этот момент Ратибор, молниеносно развернувшись, ударил его ногой в колено. Хрустнул сустав, стражник взвыл от боли и свалился, выпуская копье из ослабевших пальцев. Я выскочил из-за укрытия, сжимая в руке топор. Мои воины, не дожидаясь команды, бросились в атаку, тесня оставшихся защитников Савинова, которые, разбуженные шумом, начали выбегать из домов. Бой закипел яростный, беспощадный. Звон стали, крики раненых, хрипы умирающих, все смешалось в один жуткий, леденящий душу гул. Да уж опять не по плану все пошло. Может попросить у Вежи какой-нибудь навык по планированию? Не смешная шутка, но какой-то смысл в ней есть. Мне пришлось сойтись с двумя противниками сразу. Один из них, невысокий, но крепко сбитый, орудовал коротким топором, пытаясь достать меня быстрыми колющими ударами. Второй, вооруженный топором, похожим на мой, но чуть более массивным, старался зайти сбоку, нанося мощные рубящие удары. Навыки Вежа помогали мне уворачиваться, блокировать удары, искать бреши в обороне противников. Я чувствовал силу, текущую по моим венам, придающую мне ловкости и реакции. Вовремя я подкачал 2 ранга боевых навыков. Думаю, надо 3 ранга взять, чтобы меньше времени тратить на бой. Интересно, что даст этот ранг? 2 дал очень важное боевое предвидение. А 3 ранга чем? Я парировал выпад, одновременно уходя от удара топора, едва не раскроившего мне череп. Сделав обманное движение, я заставил первого раскрыться и нанес ему удар рукоятью топора в висок. Тот покачнулся, схватился за ушибленное место, и я, не давая ему опомниться, обрушил на него град ударов. Первый упал, дергаясь в агонии и заливая землю кровью. Второй противник, видя падение своего товарища, сражался с удвоенной яростью. Его топор свистел в воздухе, оставляя глубокие зарубки на деревянных стенах домов, мимо которых мы кружили в смертельном танце. Я едва успевал уворачиваться от его атак, чувствуя, как лезвие топора рассекает воздух в опасной близости от моего тела. Один удар все же задел меня, оставив глубокий, болезненный порез на плече. Горячая кровь хлынула из раны, заливая одежду, боль обжигая огнем, но я стиснул зубы. Собрав всю свою волю в кулак, я нанес противнику мощный удар топором в плечо. Тот взвыл от боли, но не упал. Он был силен и упрям, но я был сильнее. Я продолжил теснить противника, нанося удар за ударом. Мой топор мелькал в воздухе, как молния. Наконец, после очередного удачного попадания, противник пошатнулся, его топор выпал из ослабевших рук, и он припал на колени, а затем и вовсе повалился на землю, не в силах подняться. Я облегченно вздохнул. Бой был окончен. По крайней мере, здесь, на площади. Но расслабляться было рано. Нужно было обыскать терем, найти Душана и Ярополка, если они еще здесь. «Обыщите терем», — приказал я своим воинам. «Только осторожно, там могут быть еще». Сам же я подошел к Ратибору, который все еще стоял рядом с телами убитых стражников, и что-то шептал, закрыв глаза. «Все в порядке?» — спросил я его. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Его взгляд был странным, каким-то отсутствующим. «Духи говорят, что это еще не конец», — произнес он. «Я слышал бой, который развернулся у ворот. Хорошо, что эта площадь была укрыта от воинов, которые там сражались, иначе здесь мы все и остались бы». «Еще не конец, согласен», — буркнул я. «Душана надо брать». Я кивнул на терем старосты и помог Ратибору подняться. «Мы врываемся в терем. За столом сидит Прохор, староста Савинова. Глаза его округляются от удивления. Ты», — выдавливает он. «Я, где Душан? Где Ярополк?» Прохор молчит, испуганно озираясь. Но из-за его спины выходит настоящий богатырь. Высокий, плечистый, с рыжей шевелюрой. В руках тяжелая палица. «А ну, кто тут шумит?» Голос, как гром среди ясного неба. «Это еще кто?» Бормочу я. «Алеша я. А ты кто такой, чтобы в чужой дом врываться?» «Антон, староста Березовки. Пришел за справедливостью». «Справедливостью? С оружием пришел. За справедливостью? А к вам по-другому нельзя. Не понимаете?» Огрызаюсь я. «Ну, коли так, посмотрим, чья возьмет». Алеша перехватывает палицу поудобнее. Схватка с Алешей стала настоящим испытанием. Он был не просто силен, а обладал какой-то нечеловеческой, звериной мощью. Каждый его удар, казалось, мог переломить меня пополам, как веточку. Огромная палица в его руках мелькала с огромной скоростью, оставляя глубокие борозды в деревянных стенах терема. Я чувствовал, как мое тело работает на пределе своих возможностей, помогая мне уворачиваться, блокировать, искать хоть какую-то брешь в его защите. Но их почти не было. Этот детина был словно монолит, высеченный из гранита, непробиваемый и беспощадный. Я думал, что громила был силен, но этот богатырь был мощным, как танк. Ратибор и несколько моих воинов попытались прийти мне на помощь, но Алеша раскидал их, как щенков играючи. Одного он отбросил мощным ударом плеча, другого сшиб с ног ударом рукояти палицы, а Ратибора, который пытался зайти сбоку, просто отшвырнул в сторону, будто надоедливую муху. Я остался один на один с этим разъяренным гигантом, в тесном пространстве терема. Каждый его удар мог стать для меня последним. В голове всплыли слова Ратибора о громиле, с которым ему когда-то пришлось столкнуться. «Не только силой бери, но и хитростью. В открытом бою мне не одолеть этого Алешу. Его сила была слишком велика. Нужно было действовать иначе, использовать его мощь против него самого». Я начал медленно отступать, пятясь к узкому коридору, ведущему вглубь терема. Алеша, рыча от ярости, шел за мной, шаг за шагом, нанося удар за ударом. Его палица со свистом рассекала воздух, кроша деревянные стены, высекая щепки и поднимая облака пыли. Я заманивал его все дальше в коридор, где он не смог бы размахнуться в полную силу. Вот он заносит палицу для очередного удара, я делаю вид, что спотыкаюсь, теряю равновесие. Алеша, видя мою мнимую оплошность, ухмыляется и замахивается сильнее для решающего удара, вкладывая в него всю свою недюжинную силу. Этого я и ждал. В самый последний момент, когда палица уже была готова опуститься на меня, я резко перекатываюсь под его рукой, уходя с линии атаки. Алеша, не ожидавший такого маневра, промахивается, его палица с треском врезается в пол, застревая в бревнах. Я мгновенно вскакиваю на ноги, оказываясь у него за спиной. Не давая ему опомниться, я что есть силы бью обухом топора по его ногам, целясь в подколенные сухожилия. Алеша издает дикий рев, его ноги подкашиваются, он теряет равновесие и начинает заваливаться назад. Я не даю ему упасть, прыгаю на него, валя на пол. Острие моего топора оказывается у его горла. Он тяжело дышит, глядя на меня снизу вверх. В его глазах смесь боли, ярости и удивления. Он не понимает, как я, будучи гораздо меньше и слабее его, смог его одолеть. «Сдавайся», — хриплю я. Алеша тяжело дышит, смотрит на меня. На лице удивление. Ловко. Не ожидал. «Где Душан и Ярополк?» «Ушли. Еще давно. Сказали, что вернутся с подмогой. А ты?» «А я остался. Живу я тут», — хмыкает он. «Пленение Прохора и Алеши — неожиданный успех. Но главные зачинщики сбежали. И, что хуже, где-то снаружи Добрыня со своим отрядом ведет бой, не зная, что мы уже внутри. Нужно открыть ворота. Я бросаюсь к выходу, оставляя Ратибора с пленными. На улице уже вовсю идет бой. Крики, звон оружия, дым. Наши пробиваются к воротам, но свинцы яростно сопротивляются. Не успел я перевести дух, наслаждаясь минутной передышкой, как меня резко окликнул один из моих бойцов, молодой парень с испуганным лицом. «Староста, там, Алеша этот, снова на ногах». Я резко обернулся. Неужели этот медведь поднялся после такого удара? И точно, он стоял, покачиваясь, но в его руках снова была зажата окровавленная палица. Ярость искажала его лицо, он был похож на раненого зверя, готового броситься на своего обидчика. Вот же упрямый. И как только оклемался, у него же ноги должны были отняться. Не теряя ни секунды, он двинулся в мою сторону, сметая всех на пути. Мои воины, пытавшиеся его остановить, отлетали в стороны, как кегли. Он шел напролом, как живой таран, не обращая внимания на боль в раненых ногах. Его рев разносился по всей площади, вселяя ужас в сердца моих людей. Медлить нельзя. Алеша был слишком опасен. Нужно срочно открыть ворота, чтобы впустить отряд Драгона и Добрыни, иначе мы могли проиграть эту битву. «Ратибор!» — крикнул я, перекрывая шум боя. «Бери Прохора, побеседуй с ним, веди его к воротам, заставь его приказать бросить оружие и открыть ворота». Ратибор, который стоял рядом с плененным старостой Савинова, кивнул и, подтолкнув Прохора в спину, направился к воротам. Я же снова оказался лицом к лицу с разъяренным Алешей. Снова бой, снова ярость, звенящая в воздухе. Но теперь я знал, как его победить. Я не стал вступать с ним в открытый бой, не стал пытаться пересилить его. Вместо этого я кружил вокруг него, уворачиваясь от его уже медленных, но все еще смертоносных ударов. Я изматывал его, заставляя тратить силы впустую. Я выжидал, наблюдал, искал момент для решающей атаки. Он был ранен, его движения были не такими быстрыми. Кровь сочилась из раны на ноге, оставляя за ним багровый след. Он тяжело дышал, с каждым выдохом из его груди вырывался хриплый стон. Я же скользил вокруг него, уклоняясь от атак. Палица со свистом рассекала воздух там, где я был мгновение назад. Я ждал. Я знал, что он не может продолжать в таком темпе вечно. Он устанет, он замешкается. И тогда я нанесу свой удар. И я дождался. В какой-то момент Алеша, замахнувшись для очередного удара, на мгновение потерял равновесие, его раненая нога не выдержала, и он пошатнулся. Это был мой шанс. Я молниеносно подпрыгнул, взлетев над землей, и нанес ему удар топором по незащищенной руке, целясь в запястье. Лезвие вошло в плоть, раздался хруст ломаемых костей. Алеша взвыл от боли, его пальцы разжались, и палец с глухим стуком упала на землю. Я старался не разрубить руку. Ну, хочется мне заманить в команду Бугая, который олицетворял бы силу моего войска. Не громила, так Алеша, если этого не прихлопнут. Он посмотрел на меня. Хватит, ты храбрый воин, Алеша, но эта война не твоя. Алеша смотрит на меня тяжело дыша, переводит взгляд на палицу, лежащую на земле, и не поднимает ее. Может, ты и прав, надоело мне это все. В этот момент раздается крик. Ворота открыты. Добрыня, с окровавленным мечом, стоит у распахнутых ворот. Савина и пала. Победа. Но какой ценой? Потери с обеих сторон. И хотя мы захватили Савиное, главные враги ушли. И кто знает, с чем они вернутся. Я оглядываю поле боя. Дым, крики раненых, тела убитых. Эта победа не приносит радости. Только усталость и тяжесть на душе. Нужно собрать выживших, похоронить мертвых, решить, что делать дальше. Я подхожу к Добрыне. Он, тяжело дыша, опирается на топор. «Много наших полегло?» — спрашиваю я. «Достаточно», — хмуро отвечает он. «Но мы отомстили». «Отомстили», — эхом повторяю я. «Мы идем по Савиному». Вокруг плач женщин. Но сквозь этот хаос уже пробивается новая жизнь. Люди начинают разбирать завалы, помогать друг другу. Теперь нужно залечить раны, отстроить заново Совиное, подготовиться к новым испытаниям. Да, мы победили, Совиное наше, но расслабляться рано. В голове пульсирует мысль, нужно допросить Прохора. Этот трус наверняка знает больше, чем говорит. Нужно вырвать из него сведения, пока не стало слишком поздно. И еще этот Алеша, странный тип, силач, каких поискать, но в глазах ни капли злобы. Сражался, как будто по принуждению. Может, и правда, надоело ему все, нужно с ним поговорить, понять, что у него на уме. Может, удастся переманить его на нашу сторону, такой воин нам бы очень пригодился. Я оглядываю площадь. Ратибор и Добрыня уводят пленных. Среди них и дрожащий Прохор. Алеша идет сам, без охраны. Он остановился у колодца, о чем-то разговаривает с женщиной, набирающей воду. Спокойный, как будто и не было этой битвы. Нужно привести себя в порядок, смыть кровь и грязь, а потом, за дело. Сначала Прохор, вытрясу из него все, что он знает. Потом, Алеша, нужно использовать его силу, его опыт. Он может стать ключом к нашей дальнейшей победе. А еще Вежа мне должна 12 тысяч. Глава 10. Сейчас нужно заняться пленниками. Сначала, Прохор, а потом уже и Алеша. Этот богатырь может нам еще пригодиться. Странный он какой-то, сильный, но беззлобный. Сражался, как будто не по своей воле. Надо будет с ним потолковать. Я направился к терему старосты, где сейчас держали пленных. По пути нужно было привести себя в порядок, перевязать рану на плече, которую я получил в бою. Как же он умудрился достать, этот второй свинец, который все-таки приголубил меня своим топором. Хорошо, что не сильно, но все равно неприятно. Зайдя в дом старосты, я первым делом ополоснул лицо и руки водой из деревянного ведра. Вода была холодной, но это сейчас не имело значения. Нужно было освежиться, прийти в себя после битвы. Вытерев лицо грубым полотенцем, я присмотрелся к своему отражению в воде. Видок не радовал. Лицо в саже, волосы растрепаны, на щеке царапина. Щетина приличная. Да, эта ночь выдалась непростой. Милава оказалась рядом. Она молча протянула мне чистую рубаху и помогла перевязать рану. Ее ловкие пальцы быстро затянули тугую повязку. «Спасибо», — поблагодарил я. «Как ты? Не ранена? Все хорошо», — ответила она, слегка улыбнувшись. «Ты, староста, беспокоишься за других больше, чем за себя. Кто-то же должен», — усмехнулся я. Натянув чистую рубаху, я почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, теперь я не был похож на грязного оборванца. Я поблагодарил девушку и пошел к бывшему старосте. Нужно поговорить с Прохором. Его держали в небольшом домике, неподалеку. По пути я заметил, что работа в Совином уже кипит. Люди разбирают завалы, тушат пожары, помогают раненым. Жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Это радовало. Значит, не зря мы все это затеяли. У входа в избу стояли двое моих дружинников. Они поздоровались и пропустили внутрь. Внутри было темно и душно. В углу, на лавке, сидел Прохор. Вид у него был помятый. Рядом с ним стоял Ратибор, сжимая в руке нож. Алеша сидел поодаль, на полу, скрестив ноги. Он выглядел на удивление спокойным. «Ну что, Прохор?» – начал я, подойдя к нему. «Рассказывай теперь подробнее. Где Ярополк? Где Душан? Что они задумали?» Прохор молчал, опустив голову. Он дрожал то ли от страха, то ли от холода. «Не молчи», — строго сказал я. «От этого зависит твоя жизнь». «Они ушли», — пробормотал он. «Давно ушли. Сказали, что вернутся с подмогой». «Откуда?» — спросил я. «Не знаю», — покачал головой Прохор. «Они не сказали. А что насчет Саввы?» Продолжил я допрос. «Знаешь же такого, только не Юли. Куда он подевался?» Прохор вздрогнул. Видимо, этот вопрос его задел. «Савва ушел», — выдавил он. «Тоже ушел. И прихватил с собой часть сокровищ, не так ли?» Я решил выкатить версию, что крутилось у меня в голове. Прохор молчал, но его молчание было красноречивее любых слов. «Значит, так», — подытожил я. «Савва был подельником Ярополка. Он помогал ему сбывать краденое. Оружие, ценности. Все, что Ярополк награбил, когда напал на караван Святослава». Прохор молчал. «А когда я нашел тайник, Савва сбежал, заранее прихватив с собой часть добычи», — продолжил я. «Якобы это я прибрал все к рукам». «Верно», — Прохор пожал плечами. «Не разочаровывай меня, Прохор. Чем больше буду говорить я, тем меньше шансов жить у тебя». «Ярополк подстроил все так», — хрипло выдавил Савинский староста, «чтобы подозрение пало на печенегов, Он посмотрел на меня. Он боялся Святослава. Боялся, что тот узнает правду. Я кивнул. «А нападение на Березовку?» – спросил я. «Это тоже дело рук Ярополка. Он хотел завладеть золотым прииском, который нашел мельник. Да уж, картина вырисовывалась пренеприятнейшая. Жадность, трусость, предательство. Ярополк оказался настоящим мерзавцем. И мы хотели, чтобы никто не узнал о золоте», – подытожил Прохор. «Мы хотели сами все прибрать к рукам, невзирая на Святослава», – поднял я бровь. «Мы не хотели войны», – пробормотал Прохор. «Вы просто хотели нажиться», – закончил я за него. «И ради этого вы готовы были на все, на ложь, на предательство, на убийство». Прохор молчал, он был раздавлен, его мир, построенный на лжи и обмане, рухнул. «Ладно», — сказал я Ратибору, — «уведи его, и пусть кто-нибудь присмотрит за ним, не хватало еще, чтобы он сбежал». Ратибор кивнул и увел Прохора в соседнюю комнату. Я же перевел взгляд на Алешу. «А ты что скажешь?» — спросил я его. «Ты ведь тоже непростой крестьянин». Алеша усмехнулся. «Да уж, непростой», — ответил он. «Я тут живу». «И давно ты тут живешь?» — спросил я. «Давно», — ответил он. «С самого рождения. И чем занимаешься?» Не отставал я. «Да чем придется?» — пожал плечами Алеша. «Дрова рублю, воду ношу. Иногда вот, как сегодня, приходится с незваными гостями разбираться. А почему ты не ушел с Душаном и Ярополком?» — спросил я. «А зачем?» — удивился Алеша. «Мне и тут хорошо. Да и церквушка рядом есть. Я ж папский сын, верую. Не боишься, что мы тебя?» — начал я, но Алеша меня перебил. «А чего мне бояться?» — усмехнулся он. «Я смерти не боюсь. А что насчет того, чтобы перейти на нашу сторону?» — предложил я. «Такой воин, как ты, нам бы очень пригодился». Алеша задумался. «А что мне за это будет?» — спросил он. «Ух, какой ушлый. Будешь жить в Березовке», — ответил я. «Будешь защищать ее вместе с нами. Будешь получать жалование. Будешь в почете и уважении. А работать много придется?» — с сомнением спросил Алеша. «Работы хватит», — улыбнулся я. «Но и отдыхать будешь». «Ну, не знаю», — протянул Алеша. «Надо подумать». «Думай», — сказал я. «Но недолго. Нам нужно готовиться к новым испытаниям. Душан и Ярополк наверняка вернутся. И вернутся, как я понял, не одни». «Да уж, вернутся», — вздохнул Алеша. «А Прохор, он все тебе рассказал?» «Рассказал», — кивнул я. «И про Савву, и про Ярополка. Про все рассказал». «Вот же ж», — покачал головой Алеша. «А я-то думал, он просто трус. А он, оказывается, еще и предатель. Странная логика. Я ведь ему предлагаю перейти на свою сторону. Чем не предательство?» «Да, Прохор оказался тем еще фруктом», — согласился я. «А что с ним будет?» — спросил Алеша. «Решим», — ответил я. «Сначала нужно разобраться с Душаном и Ярополком, а потом уже будем решать, что делать с Прохором». «Понятно», — кивнул Алеша. «Ну, я пойду, пожалуй. Надо еще дров наколоть». «Иди», — разрешил я. «Вот же хитрец. Сидел тут пленником, придумал себе занятие и свалил». Я спрятал улыбку. «Пусть считает, что шалость удалась». Алеша поднялся и направился к выходу. Я проводил его взглядом. «Да, этот богатырь мог бы стать нам хорошим подспорьем. Сильный, выносливый, неприхотливый и, кажется, не злой. Хитрый, но без гнильца, вроде. Надо будет с ним еще поговорить». После ухода Алеши я снова задумался. «Итак, что мы имеем?» Прохор все рассказал. Савва сбежал, прихватив часть сокровищ. Ярополк и Душан ушли за подмогой. Нужно готовиться к их возвращению. И нужно найти Веславу. Она тут каждый уголок знает, пусть помогает. Я вышел из избы и огляделся. Савиная постепенно приходила в себя после битвы. Жизнь налаживалась. Веславу я нашел недалеко от церквушки. Девушка стояла, прислонившись спиной к бревенчатой стене, и смотрела куда-то вдаль. На ее губах играла едва заметная улыбка. Заметив меня, она встрепенулась и поправила выбившуюся из-под платка прядь волос. «А, староста», — произнесла она, слегка поклонившись. «Что-то случилось, нужно поговорить», — сказал я, подходя ближе. Веслава огляделась по сторонам, будто ища кого-то, и, не найдя, кивнула. «Пойдем, здесь недалеко есть укромное место». «Зачем нам укромное место?» Чего она задумала? Но она уже, вильнув юбкой, юркнула мимо меня. «Ох и коварная девка!» Мы отошли за угол церкви, где стояли несколько пустых бочек. Здесь нас никто не мог увидеть и услышать. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила Веслава, скрестив руки на груди. «О тебе», — прямо ответил я, — «и о твоем отце». Прохор рассказал мне много интересного. Оказывается, твой отец, Ярополк, тот еще мерзавец, и Савва был его подельником. Вместе они грабили караваны, а потом сбывали краденое. Веслава молчала, опустив голову. А ведь молчание красноречивее любых слов. Они тут все любят так в молчанку играть, эти свинцы. И ты, как я понимаю, тоже была в доле, продолжил я. Только вот Прохор не знает, какова была твоя роль. А я хочу знать. Я решил проверить еще одно свое предположение. Веслава подняла на меня глаза. В них читалась тревога. Я не хотела, прошептала она. Отец заставил. Да ладно, серьезно, не ври, отрезал я. Ты помогала ему, ты была его глазами и ушами. Веслава вздрогнула. Откуда ты знаешь? Спросила она испуганно. Не понял. А чем она? Неужели она башлише, чем шпион? Какую же роль она взяла на себя? Неважно, ответил я. Важно то, что ты мне все расскажешь. И расскажешь правду. Иначе. Иначе что? Перебила она. Убьешь меня, не провоцируй меня, Веслава, прорычал я. Веслава молчала, с силой сжимая свои пальчики. Хорошо, наконец сказала она, я расскажу тебе правду, только пообещай, что не убьешь меня. А как, неужели, тут есть за что убить ее, все интереснее и интереснее. Я подумаю, ответил я, рассказывай. Веслава глубоко вздохнула и начала свой рассказ. Я солгала тебе, призналась она, я не была простой купцовой дочкой, и не была невольной соучастницей козней отца, я лазутчица. Чего? Того. Меня обучали этому с детства. Кто обучал? Разные люди, ответила она. Но главным моим учителем был князь Святослав. Я удивленно поднял брови. Святослав, великий князь, зачем ему понадобилось обучать дочь Ярополка? Не может быть, вырвалось у меня. Зачем Святославу это? Я не знаю, покачала головой Веслава. Он сам нашел меня, когда мне было еще 10 лет. Он сказал, что у меня есть дар. Дар видеть то, чего не видят другие, слышать то, чего не слышат другие, и что этот дар нужно развивать. Нас собрали, нас, да, нас, девочек было несколько, и ты согласилась? Спросил я, а у меня был выбор, горько усмехнулась Веслава. Святослав был великим князем, кто я такая, чтобы ему отказывать, и чему же он тебя учил? Спросил я, всему, что должна знать и уметь лазутчица, ответила Веслава, наблюдать, запоминать, притворяться, втираться в доверие, добывать сплетни и слухи, передавать новости незаметно. И как успешно, поинтересовался я, вполне, я ведь единственная, кто выжил во всех этих испытаниях, кивнула Веслава, я выполняла разные поручения Святослава, и не только его, чьи еще, спросил я, разных людей, уклончиво ответила она, не все я могу тебе рассказать, а что насчет твоего отца, напомнил я, ты помогала ему, да, призналась Веслава, помогала, я узнавала, где и когда будут проходить богатые караваны, я выясняла, какая у них охрана, я передавала эту информацию отцу, а он уже решал, что с ней делать, и тебе не было жаль тех, кого грабил твой отец, спросил я, тех, кого убивали его люди, жаль, вздохнула Веслава, но я ничего не могла поделать, отец был жесток, он бы не пощадил никого, кто встал бы у него на пути, даже меня. А золотой прииск, спросил я, ты знала о нем, да, кивнула Веслава, я узнала о нем от мельника, Тимофея, я увидела его, когда он нашел золото дураков, в тот день я искала обходные пути в Березовку, отец хотел знать, чем дышат соседи, и ты рассказала об этом отцу, спросил я, да, снова кивнула Веслава, отец одержим золотом, и поэтому он убил Тимофея, нет, покачала головой Веслава. Тимофея убил не отец, его убили разбойники, которых нанял Тихомир, а разбойников свел с Тихомиром отец, хрен редьки не слаще. А что насчет Саввы, спросил я, решив пока оставить тему Тихомира, ты знала, что он подельник твоего отца, да, кивнула Веслава, знала, Савва был хитрым, он помогал отцу сбывать краденое, и куда же делся Савва, Прохор говорит, что он сбежал, да, Савва понял, что дело пахнет жареным, и решил уйти, пока не поздно, а куда он мог направиться, спросил я, не знаю, покачала головой Веслава, он никому не говорил о своих планах, а сокровища, где Ярополк спрятал остатки сокровищ, я не знаю, отец не говорил мне, он вообще в последнее время стал очень скрытным, а ты можешь узнать, я попробую, ответила Веслава, но не обещаю, что у меня получится, постарайся, это очень важно, Веслава кивнула, а что будет со мной, спросила она. Ты расскажешь всем, кто я такая. Я подумаю, ты мне очень помогла, но и навредила немало. Я могу помочь тебе еще, сказала Веслава. Я могу стать твоей лазутчицей. Я могу добывать для тебя информацию. И зачем мне это? Чтобы ты потом меня предала, как предала своего отца. Я не предам тебя, заверила меня Веслава. Я больше не хочу служить отцу. Я хочу начать новую жизнь. И как я могу тебе верить? Никак, Веслава пожала плечами. Ты просто можешь дать мне возможность исправить все то, что сделал отец. Я посмотрел ей в глаза. В них была мольба. Надеюсь, я не пожалею об этом. Хорошо, сказал я. Я дам тебе шанс. Но помни, одно неверное движение, и ты покойница. Я поняла, кивнула девушка. Спасибо тебе, староста. Я не подведу тебя. Иди уж, я махнул рукой. Веслава кивнула и ушла. Я же остался стоять на месте, переваривая все, что она мне рассказала. Итак, Веслава оказалась не так проста, как я думал. Она была лазутчицей, обученной самим Святославом. Она помогала своему отцу, Ярополку, в его грязных делах. Но теперь она хочет начать новую жизнь и готова служить мне. А Святослав хорош. Это ж надо было додуматься до того, чтобы воспитать собственного ассасина. Ладно, додуматься. Он еще и воплотил в жизнь свою задумку. Даже представить страшно, сколько уф он потратил только на это дело. Кстати, нужно разобраться с очками влияния. Что там Вежа мне начислила? И за что? Я мысленно обратился к системе. Вежа, сколько у меня сейчас очков влияния? В голове сразу же возник ответ. Текущий баланс. 15193 очков влияния. Неплохо. Но откуда столько? За что начисление? Спросил я. 1193 имелось на начало суток. За раскрытие тайн Березовки. 2000 очков влияния. За захват Савинова. 12000 очков влияния, отрапортовала система. Ну, хоть что-то прояснилось. Значит, 12000 – это за Савиное, а 2000 – за расследование делишек Ярополка и Саввы. Уже неплохо. Но до получения первой ступени в иерархии системы нужно еще чуть меньше 6000. Ранг староста, после которого система начнет одаривать меня плюшками, информацией и прочими полезными штуками, требует 21000 ОФ. Надо будет потом изучить, что там дадут за расширенный доступ, после получения первого ранга в иерархии системы. А как побыстрее получить еще 6000 очков влияния? Спросил я. Я не надеялся на ответ, но Вежа на секунду задумалась, а потом выдала. Вы можете объявить о своих претензиях на титул великого князя. Чего? Я чуть не поперхнулся. Какого еще князя? Великого князя Руси. Невозмутимо ответила Вежа. Это даст вам 10000 очков влияния, а при достижении титула в 50 раз больше. 10000 сразу? Неплохо, конечно. Но как-то это слишком уж радикально. А почему ты мне раньше это не предложила? Возмутился я. Ранее у носителя не было в подчинении двух населенных пунктов, пояснила система. Теперь у вас два поселения. Следовательно, вы более не можете считаться старостой. Это еще почему? Не понял я. Не может быть двух старост в одном лице, ответила Вежа. Вы теперь не просто глава поселения, а феодал, боярин, и вам доступен более высокий статус. Логично. Действительно, как же я на два села разорвусь? И что, вот так просто взять и объявить себя великим князем? Усомнился я. Не совсем, заявила Вежа. Для начала необходимо объявить о своем решении стать князем перед своими людьми. В системе вы сразу станете на несколько ступеней выше в иерархии претендентов на титул великого князя. Ну, допустим. А дальше что? А что нужно, чтобы стать великим князем? Спросил я. Собрать достаточно сил и поддержки, ответила Вежа, и победить других претендентов. Ну да, как же без этого? Ладно, сказал я. Допустим, я согласен. Что дальше? Объявите о своем решении перед своими людьми, повторила Вежа. После этого вам будет начислено 10000 очков влияния и присвоена первая ступень в системе Вежа, староста. Что же, 10000 очков, это серьезный аргумент, да и ранг староста дает кучу плюшек. Рискнем, хорошо, прошептал я, кроить историю так, как захочется, а почему бы и нет. Ну, вот и все, Рубикон перейден, теперь нужно собрать людей и объявить им о своем решении. Интересно, как они отреагируют. Я вышел из-за церкви и направился к площади, где часто собирались жители Савинова. По пути я велел десятникам собрать всех, кто мог стоять на ногах, и своих дружинников, и наемников Драгона. Вскоре площадь заполнилась людьми. Мои дружинники стояли спереди, сжимая в руках оружие. Наемники Драгона расположились позади, поглядывая на своего командира.